Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки. Но ты об этом не спеши, не обмануться бы во мраке, что звонче музыка атаки, что глуше музыка души, чем громче музыка атак, тем слаще мед огней домашних. Это было только так в моих скитаниях вчерашних, тем слаще мед огней домашних, чем громче музыка атак. Из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то, чем громче музыка побед, тем горше каждая утрата, еще вернее, чем когда-то. Из глубины ушедших лет, и это все у нас в крови, хоть этому не обучали. Чем чище музыка любви, тем громче музыка печали, чем громче музыка печали, тем выше музыка любви, тем выше.